Глава 15. Я тоже. Киваю. Половина моя. Но я сказал нет. Пусть она смирится. Тебе же она нравилась, сговорчивая и кроткая. Обломщик. Спасибо еще скажешь. Отказаться-то я отказался. Вот только стоило только развести по домам Юлию и Алину и оказаться в своем доме, как меня слегка кроет воспоминаниями. То ли длительное воздержание сказывается, то ли нависшая над головой ответственность, но мысленно я улетаю далеко-далеко, в те времена, когда мы с Яном беспрепятственно пользовались доступным телом. Сейчас оно нам вроде как тоже доступно, но я какого-то хрена от него отказался. То ли праведник из себя строю, оглядываясь на договоренности, то ли настолько подсел на предвкушение, что именно оно и интересно больше всего. Но от развлечения Сашей здесь и сейчас я все же отказался. А теперь стою посреди гостиной с бокалом виски и вспоминаю, какая она на вкус. И на ощупь тоже. Покалывает подушечки пальцев. Так сильно хочется к ней прикоснуться. А еще Ян с его «я могу воспользоваться» нервирует. Я тоже могу и хочу прямо сейчас сорваться по адресу, указанному в досье, и ворваться к ней в квартиру. Зря у нас в компании политика, что адреса сотрудники свои записывают. Куда легче было бы не знать, где она живет. Правда, я все равно не поеду. Все-таки выдержка у меня куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Налив себе еще бокал виски, разместился на диване и, глядя в потолок, почему-то вспоминая то, что было в Египте. Такого подарка я не ждал. Никогда раньше Ян не дарил мне девчонок. Да и не трахались мы с ними вместе. Саша была, скажем так, первопроходцем. Но нам понравилось. Жаль, что не смогли из-за наших родителей провести с ней столько, сколько планировали. А планировали мы много и далеко не 5 дней. Надеялись, девчонка согласится остаться с нами дольше, даже если заплатить придется больше. Понравилась она нам, запала в душу. И уж точно мы не думали, что когда-то встретится на нашем пути снова. Уверен, что как только она зашла к нам в кабинет, Ян подумал о том же, о чем и я. Что несмотря на то, что там может быть написано в резюме, мы ее возьмем. Просто заберем и никуда больше не отдадим. Но там и резюме впечатляющее. Успела Саша поработать везде и на разных должностях. И набраться опыта прилично за это время. С одной стороны, хорошо, умная женщина всегда меня привлекали. А с другой, лучше бы она не работала. Запереть бы ее где-нибудь в доме и все, чтобы ждала с работы в одной пижаме, а лучше вообще без нее. От мысли отвлекает Ян. Настойчиво звонит мне на мобильный. Беру трубку. «Тоже думаешь о том же, о чем и я?» Слышу в трубку и усмехаюсь. Столько лет дружбы сделали нас едва ли не братьями. Мы прекрасно друг друга знаем и дополняем. «И о чем же ты думаешь, извращенец?» «От извращенца слышу!» Ржет. «Дай угадаю, ты снова пьешь?» «Что значит снова?» Говорю собрано. По крайней мере, стараюсь. «То и значит, голос твой расслабленный после бухла я сразу распознаю. Так что...» Пьешь с горя, что отказался? Какой же ты идиот! Закатываю глаза. Ян снова смеется, а затем я слышу звук клаксона. Блять, дебила кусок! Ругается Ян в трубку, а затем дополняет. Не ты, хотя и ты тоже. Смеется. Ты куда ты едешь? Ага, не сидится дома чего-то. И куда же? Заметно напрягаюсь. Очень странно, из нас двоих я взбалмошность, а Ян рассудительность. Обычно это мне не сидится дома. Все, что касается серьезных и важных переговоров, все ложится на его плечи, потому что он, в отличие от меня, лучше держит себя в руках. Во всех ситуациях. Как бы сильно не хотелось послать собеседника, терпит, если это выгодно для нашего бизнеса. Меня взял он только, чтобы ни с кем не делиться. Да и я не совсем уж тупой, если так уж откровенно. Просто без него я хрен бы что вывез, просрал бы бабки и дело с концом. Достаточно только вспомнить последние переговоры, где я прямым текстом послал нашего предполагаемого партнера. В итоге мы кучу бабок потеряли, и тогда же с концами стало понятно, что не выйдет у меня вести серьезные переговоры. Особенно с теми, кто требует терпения и стойкости. Но то, что он куда-то сорвался, очень странно. Я в красках могу представить то, о чем он мне говорил. Я ведь могу воспользоваться. «Ян», — угрожающе произношу в трубку. «Да не ссы ты, ничего такого я не сделаю, Лексик. Лексик, блядь». Перекривил эту сучку, и теперь еще пару дней будет меня заебывать. «Слушай, а давай-ка ко мне». предлагаю необдуманно. Если уж кутить, то только с ним. К тебе приехать. Переспрашивает, а затем в трубке повисает пауза, словно Ян раздумывает. Ну, давай, жди. И отключается. Я ему перезваниваю, но он не берет трубку, расшатывая мои нервы и испытывая мое терпение. Я даже собираюсь поехать к Саше, потому что никуда, кроме как к ней, он поехать не может. Но торможу себя, представляя, как это будет выглядеть со стороны. Она просто девчонка, которую мы купили. Да, безумно классная, максимально нам с Яном подходящая в постели. Но это ведь все, верно? И как это все будет выглядеть со стороны, если я вдруг сорвусь с места и поеду? Хреново будет выглядеть, так что я остаюсь на месте и жду. И когда слышу звонок в дверь, быстро иду открывать. Правда, совсем не жду радостного Яна с его громким «сюрприз». И вот действительно сюрприз привез.